Глава 37. «Вы здесь?» Закусываю губу, пытаюсь совладать с охватившим даже не желанием, уже необходимостью, потребностью, физической абсолютно и даже больше. Это как глоток воды для жаждущего, возможность сделать вдох для умирающего от удушья. «Вы здесь что, с богами разговариваете?» Но не совсем разговариваем. Мы спрашиваем, и бывает, нам отвечают. Мужские ладони, горячие, твердые, скользят по плечам, по лопаткам, обхватывают талию. Выгибаюсь, как кошка, ему навстречу. Еще, еще. Когда? Спросим. Прикосновение губ к щеке. Легкое, едва ощутимое. И теплое дыхание щекочет шею. Черт, я помню, какими эти нежные губы могут быть настойчивыми, властными и вместе с тем чуткими. Сейчас. Кир рывком поднялся, а я осталась сидеть, хлопая глазами и пытаясь собрать мозги в кучку. В смысле сейчас? Он что, серьезно? Тебе надо одеться, Эйва. Я потрясла головой, отказываясь верить. Он в самом деле в этот их храм собрался. Вот ни разу не пошутил? Черт, да что это со мной? Я распорядился перенести твои вещи. Кир махнул рукой в сторону шкафа, сам при этом оглянулся на дверь. Я трясти головой перестала. А, я поняла, это он издевается. Проверяет мою выдержку? Ну так она уже закончилась, с чем я нас обоих и поздравляю. Прыжок с кровати мне удался, на 10 баллов прям. Следующую секунду я уже обвивала шею Накшаса руками, обхватив ногами мускулистый торс и ощущала его ладони на своей... В общем, там, где надо, его руки были. Реакция у Кира завидная, я уже говорила. И еще кое-что я ощущала. Несомненный и внушительный комплимент своей прыгучести. Ага. Кир, выдохнула прямо ему в губы, прежде чем накрыть их поцелуем. Меня сжали так, что застонало, выгибаясь навстречу. Майя, ты... Кто-то, кажется, что-то не понял. Или наоборот, понял, но момент для разговора выбрал самый неподходящий. Я. И снова поцелуй, на этот раз уже больше укус напоминающий. На этот раз поцелуй длился дольше. Внутри уже не просто пожар бушевал, там вот-вот самый настоящий вулкан пробудится. Накшас опрокинул меня на кровать. И хоть так гораздо удобнее, я не спорю, ни рук, ни ног, я разжимать не спешу. И не надейся. Майя, так точно? После всего, что ты перенесла, я имею в виду... Вот именно, Кир. Легко, едва ощутимо коснуться его губ своими. Я уже поняла правила этой игры. Чем нежнее прикосновение, тем больше оно заводит, потому что этой эфемерной нежности не хватает. Хочется чего-то большего, причем сразу. Я вообще способная, и кто-то в этом очень скоро убедится. Мне сейчас особенно необходимо забыться и провести пальцами по умопомрачительно твердой мускулистой спине, пряча улыбку, когда такая невинная ласка вызывает крупную дрожь. Но лекарь сказал «полный покой». О, судя по хриплому голосу, мы уже не так уверены. Кстати, о лекаре. Сам напомнил, сам виноват. Может, мне повязку пора сменить? Я хотела сказать Асаху. Не посмотришь? И хлоп-хлоп ресницами. Кажется, я понял, что происходит. Вот как? И что же? Самым честным видом продолжаю хлопать ресницами. Прежде чем ответить, Кир снова поцеловал, а потом перекатился на бок, шумно выдохнув. Погладил по щеке. Помнишь, я говорил, что желание дракониды проступает позже? Киваю и льну к нему всем телом, потому что с ума схожу, не могу иначе. Это они здесь, Накшасы тренированные. А я больше не могу. То есть ты меня так в прошлый раз хотел? Все же нашла время, чтобы удивиться, даже ошарашиться. И тогда, и сейчас. Меня снова погладили по щеке, обрисовали пальцем губы, оттянули нижнюю и хрипло выдохнули, только еще сильнее. «Как же ты тогда...» «Нет, не так. Почему ты тогда сдерживаешься?» Вопрос вопросов, между прочим. Черные расширившиеся на всю радужку зрачки вдруг полыхнули огнем, зеленым. Воспользовавшись тем, что я часто заморгала, потому что поняла, кто тогда в ритуальном зале фары включил, Кир ответил. «Я боюсь не сдержаться, Майя, причинить тебе боль. Ты так долго спала, и тебе крепко досталось». Исида сказал: «Полный покой. Я до сих пор понять не могу, как ты на Гракхе столько проскакала, как выдержала». Я с силой зажмурилась, и Накшас замолчал. «Кир, хватит», — прошептала я, открыв глаза. «Я просто умру, если ты сейчас не...» Вместо того, чтобы продолжить, накрыла его губы поцелуем. «Майя». Накшас снова оказывается сверху, удерживая свой вес на руках, заглядывая в черные глаза, в глубине которых бушует самое настоящее пламя, только зеленое, клубящееся. И вот он снова меня целует, снова пытается делать это нежно, пытается сдерживаться, но выходит откровенно фигово. «Да-да, лорд, вас раскрыли и переиграли, загнали в угол. И не говорите мне, что у женщин не бывает охотничьего инстинкта, что это исключительно мужская прерогатива. Как же это здорово, как упоительно ощущать, что желанная добыча уже не вырвется из когтей». Ладонь Кира скользнула под мой затылок, пальцы сжали волосы, а губы стали жадными, требовательными, настойчивыми. Язык Накшаса вторгся в мой рот нагло, беззастенчиво, как захватчик на покоренную территорию. От соприкосновения языков меня не просто электрический заряд пронзил, меня просто молнией шарахнуло. Ощущение, что если бы воин не придавливал своим телом к кровати, подбросило бы, как на батуте. Вместо того, чтобы напрячься, расслабляюсь окончательно. Просто теперь волноваться не о чем. Сейчас это наконец случится. И это хмельное, сводящее с ума желание отступит на какое-то время. Тело становится слабым, непослушным, каким-то ватным, но не настолько, чтобы не суметь рвануть в стороны борта его рубашки. Прикосновение обнаженной, разгоряченной кожи к груди, разве может что-то быть прекраснее? Наверное, только дорожка влажных, торопливых поцелуев по шее и ниже. Ощущение, как под моими ладонями перекатываются мускулы его плеч, спины, его руки, губы. Чуткие, настойчивые, очень умелые. Кажется, они везде. Ласки из жадных, раздразнивающих становятся откровенно бесстыжими. «Ах!» — схлипываю, выгибаюсь дугой, хватаю ртом воздух. От того, что он творит с моим телом, своими губами, руками, напряжение достигает пика. «Пожалуйста, Кир, ну пожалуйста!» Уже даже не мольба, а что-то стократ большее. Резким движением он вжимает меня в кровать, и я вскрикиваю, впиваюсь ногтями в твердые, как камень, плечи. «Еще!» — мотаю из стороны в сторону головой и не узнаю своего голоса. «Еще!» «Дай мне свои губы!» — хрипло шепчет Кир, и я поспешно тянусь к нему, приоткрывая губы, отвечая на поцелуй с такой самоотдачей, словно от этого поцелуя зависит судьба Вселенной. Наши языки встречаются, и тело начинает пронзать молния за молнией. Я содрогаюсь, вжимаясь в твердое, разгоряченное тело, наконец ощущая наполненность так сильно, остро, невероятно, как мне и хотелось. Это какое-то безумие, но мне снова мало, ничтожно мало. Вздрагиваю всем телом в его руках, вскрикиваю, всхлипываю. Смеюсь и плачу не в попад. Мы перекатываемся по кровати, сплетаясь пальцами. Губы горят от поцелуев. Вся поверхность кожи становится настолько чувствительной, что, кажется, я не вынесу и самого легкого прикосновения. Почему же я еще в сознании? Приятно, стыдно, до невероятности остро. Время от времени Кир останавливался, замирал, заглядывал в лицо с каким-то беспокойством. Вроде бы даже спрашивал, не больно ли мне. «Мне? Больно? Ты, наверное, шутишь. Мне так хорошо, как никогда в жизни не было. Только не останавливайся, пожалуйста, ну, пожалуйста, не останавливайся». И он сжимал в объятиях, двигался снова. Резко, грубо, пронзительно. Я снова и снова впивалась в спину ногтями, поцелуями в губы, шею, плечи, куда доставала. Мы вновь и вновь перекатывались по кровати, тяжело дыша. Как можно быть таким нежным и бесцеремонным одновременно, таким чутким и таким властным? Просьбы, такие личные и интимные, совмещать с приказами, которых невозможно ослушаться. Как можно приказывать мне делать такое? Мне и в голову не могло прийти, что такое странное действие может оказаться таким приятным, таким восхитительным. Как можно целовать мои губы так легко и нежно, а в следующий миг оттягивать голову за волосы назад, впиваться властным поцелуем в шею, поцелуем, от которого внутри разжимается раскаленная пружина, а тело продолжает сотрясаться в сладких упоительных конвульсиях. Я вдруг поняла, что в любви не бывает охотника, не бывает и добычи. Нет того, кто сверху, нет того, кто снизу. Это всего лишь роли, как в театре. Игра в мяч. Вы перекидываете этот мяч друг другу и играете в соответствии с ролью, но при этом никто не становится главнее или ниже. Вы равны во всем, как равны между собой половинки одного целого, и глупо даже сравнивать их, взвешивать. Как одна половина тела может быть главнее другой? Разве когда вы передаете что-то из одной руки во вторую, вторая рука негодует по поводу своей роли принимающей? Нет, в следующий миг она уже играет новую роль.